Вітаю, хунта. Оце вирішив все ж таки увімкнути запис. Їду я в Донецькій області. І оце, знаєте, кажуть, російськомовний регіон, ісконно руська земля. Але просто хочу, щоб ви подивилися, ну от якби я не знав, що це ісконно руська земля Донецька, то я би думав, що я десь на Полтавщині їду. Тому що щось я не бачу тут ізб руських. Звичайні українські церкви, звичайні українські дерева, звичайні українські будівлі. Все, звичайна Україна. Ті самі штахетники, ті самі хатки невеличкі. Пару хвилин хочу, щоб ви подивилися. Це вже майже там під'їжджаю до хлопців. Тут до Донецька десь кілометрів, може 50, ну я не знаю, може там за Донецьком там одні ізби стоять. Але тут, ну це звичайна українська вулиця. Така сама, як в мене там на Полтавщині. Ті самі плодові дерева, так само люди живуть. Ну я не знаю, де вони тут знайшли той руський мір ісконний. У цьому регіоні. Рідна Україна, звичайна, абсолютно. Може десь там у містах дійсно є якийсь осередок російськомовних і якоїсь російської культури, але навіть там є фото Луганська і Донецька минулого століття, початку минулого століття. І щось там не бачив я ніяких кокошників. Знову ж таки, звичайна українська одежа, українські вишиванки, вінки у дівчат з квітів. Оце їду, шукаю реально, де той руський мір? Отакі хати точно у нас там на Полтавщині по селах. Той самий проєкт. Маленькі будиночки, знаєте, такі, щоб легко було обігрівати і, ну, бідно живуть люди. Знаєте, от просто тут якось, от у нас навіть їдеш, ну не знаю, може це таке село я проїжджаю. Ну і до цього я не бачив якихось дуже заможних. У нас і то, здається, більше заможних. Такі двоповерхові якісь там, з якісь понтами, з якимось. Не бачу я тут нічого. Не бачу я тут ніяких відмінностей. Ну тільки що російською мовою написи вони поробили. Але все одно Україна Україною. Ладно, давайте, тримайтеся. Передаем всем привет, кто помогал на сборы таких замечательных и приборов, и вкусняшек, смаколоки для нас, для бойцов в зону АТО. Спасибо зрителям, то, что смотрят Полтаву. Полтава помогает очень сильно нам. Все будет, блин, все будет хорошо. Вот так вот. Я уже много сбил. Так, ну, маме, да. Маме. Маме обязательно передаю привет тоже. От Сармата. Я тебя люблю, все от Сармата. Мама, в принципе, и так, да. Это, передаю привет, будем все живы, здоровы. Спасибо, что вы помогаете. Вместе мы сила, вместе мы отстоим все то, что здесь именно происходит, и пишем новую историю. Слава Украине. Героям слава. Все, всем спасибо зрителям канала Ватошоу еще от меня, да, лично. Смотрите Ватошоу. Учитесь быть украинцами, потому что Полтава знает тоже свое дело, умеет именно. Иногда такие фразочки пролетают. Красопынятка там, типа, и тому подобное. Да, смотрите, поддерживайте этот канал, потому что благодаря этому каналу очень много у людей, а тем более такие, как наши родители, где-то немного просыпается то, что было навязано нам очень много веков и столетий и тому подобное. От бойцов 12-го батальона, разведзвода, Всем спасибо. Все буде Україна. Все буде Україна. Слава Україні. Так, все, поїхали. Ну, нашим любимим героям, нашим защитникам от народа України і зрителей каналу Вата Шоу Тепловізор. Пусть он вам помогает в вашем нелегком труде. Все, спасибо. Спасибо вам, Украины. Спасибо большое зрителям Вата Шоу, Андрею Полтаву и всем-всем, блин... Кто неравнодушен. Да, всем неравнодушным. Реально дорогая вещь, качественная, классная. Уже тут мы только что проверяли, смотрели, ну, вещь... Это наши глаза. Мягко говоря, да. То есть это поможет ребятам... Я думаю, многим ребятам и нам, и в принципе и нашему подразделению в общем смогим сохранить жизнь, так как поможет увидеть больше, чем может увидеть противник. Ватника увидеть, ватника. Сейчас он скажет, ну что, включать запись. Поэтому спасибо всем. Это реально те моменты, которые помогают сохранять жизнь ребятам тут на передовой. Спасибо всем. Все буду Украина. Все буду Украина. Сердца командования и от себя лично. То есть, давай буду читать. Волонтеру Андрію Карпову від особистого складу військової частини за активну громадську позицію, патріотизм та всебічну підтримку військовослужбовців батальйону бажаємо вам добра, злагоди, міцного здоров'я і родинного благополуччя, оптимізму та сил у вашій благодійній праці в ім'я розвитку української держави. Командир військової частини, фамілію говорить, не буду в ефір. Вот. Это ко дню 14 жовтня. Ко дню захисника України. Спасибо большое. Дякую, дякую. Дуже так. Приємно. Нічого себе. Да. Нічого. Награждається відзнакою 12-го окремого мотопіхотного батальйону. Это мне модная ксива. Это пропускать везде, да? Класс. Класс. Ну это, сейчас. Ребята, это не только мне, это всем нам, всем зрителям, потому что ну я что, я просто ж передал. Сама відзнака. Ай, красивая. Блин, спасибо, ребята, спасибо. Спасибо. Ну и два шеврончика будет куда? 12-й батальон. Класс. Шесть и военная разведка. Сейчас побачить. Все, спасибо большое, очень приятно, спасибо. Спасибо, ребята. Всем спасибо. Дякую. Андрея поздравляем. Да. Спасибо. Дякую. Бойцы пригласили меня к себе отобедать там, где они сейчас дислоцируются. И, собственно говоря, вы же знаете про нашу голую боссу армию. Я просто хочу показать, чем они сегодня к моему приезду будут обедать. Так вот, я вам показываю. Ну, мои смаколики там лежат, они их отложили в сторону. Вот это я вам показываю, как вы думаете, что это? Никогда не угадайте, это дикий кабанчик жареный, чтобы вы понимали, кусочками. Вот эта рыбка еще плавала, буквально, гляньте. Это так, чтобы вы просто понимали, как тут это все происходит, в каких невыносимых условиях. И вы потом говорите, почему я толстею. Мне стоит один раз к ним съездить, и вот, пожалуйста, я уже потолстел на 8 килограмм. Что там еще? Так, и вот такая маленькая, вот для сравнения, мисочка. Моя ладонь, да, мисочка у них супа. Так, все, больше не могу снимать, больше не заляпываю монитор слюнями уже все.